Винт Таро. Миг осознания. Амрит сидел в трактире и наслаждался черным холодным пивом. Солнце уже зашло, поэтому заполненное до отказа помещение тускло освещалось лишь двумя почти прогоревшими свечами. Кого тут только не было. Амрит огляделся. Люди, орки, гномы, эльфы. Сам Амрит – полуэльф. Ему недавно стукнуло 19, возраст совершеннолетия у его расы. Если ее можно так назвать, когда твой отец – человек, а мать – эльфийка. Амрит унаследовал долголетие, но не бессмертие, что иногда его расстраивало. Будучи по натуре прожженным моралистом, Амрит всегда искал в мире справедливость. Он не мог понять, почему мир так жесток, презирал любое насилие над личностью и всячески отстаивал свободу мысли. Далекие от высоких материй сверстники попросту величали Амрита тронутым. Нет, его не гнали из компании, но и редко звали куда-нибудь. Полуэльф не жаловался, хотя, конечно, такое отношение воспринимал с обидой. Кроме того, физически Амрит намного слабее ровесников, сказывалось хрупкое телосложение эльфов. Поэтому, хотя он и против бессмысленного насилия, пришлось осваивать боевые искусства. В целях самообороны, как врал он себе. На самом деле полуэльфа тянуло к приключениям. Он видел себя великим воином, спасающим мир, странствующим рыцарем, вызволяющим из темницы прекрасную деву. Но даже азы владения мечом ему не давались, поэтому Амрит бросил это дело. Шутка ли, оружие легко можно было выбить из его тонких рук. Тогда он решил попробовать себя в стрельбе из лука и, на удивление, значительно преуспел. В идеале, конечно, Амрит видел себя магом, но для этого еще нужно найти наставника, добровольно согласившегося учить тебя, а кроме того, необходимо постичь целую кучу разных наук. Полуэльф горько покачал головой. Нет, в ближайшее время попасть в какой-либо магический рукав не его стезя. Амрит одевался, как обычный эльф, но на плече носил небольшую самодельную кожаную сумку с заклепками, слегка прикрытую зеленым плащом. Он очень гордился своей сумкой, сделанной из чешуи железного дракона. С непривычки пиво ударило в голову. Строго говоря, он попробовал его впервые несколько дней назад, но вкус понравился. Ведь теперь он уже взрослый, вот и напитки ему полагаются взрослые. В плеере звучала любимая метал-группа Dark Elven Terror. Амрит качал головой и стучал ногами в такт тяжелой музыки. На него начали оглядываться. Громадные зеленокожие орки, сидящие в углу таверны, злобно косились в сторону дерзкого меломана. Они уже порядком выпили и явно были настроены агрессивно. Один орк встал и подошел к соседнему столику, где сидел какой-то эльф. «Ну что, эльфийское отродье, развлекаешься?» — надменно спросил орк. «Я не понимаю, о чем ты. Я первый раз в жизни вас вижу», — спокойно сказал явно непонимающий ситуации эльф. «И последний!» – прохрипел орк. Он выхватил из-за пояса каменный топорик и рубанул эльфу по плечу. Тот завопил от боли, пытаясь зажать рану. Все вокруг замерли. Амрит мигом протрезвел и вынул один наушник. Орк торжествующе захохотал и оглядел таверну. Его взгляд остановился на Амрите. «А, еще один эльф! Полукровка! Таких даже свои убивают! Мочи эльфов! Да здравствует огненное колесо!» — торжествующе заорал орк. Его собратья тоже встали из-за стола, ухмыляясь. Амрит испуганно вжался в спинку стула, а орк, рыча, приближался к нему. «Таких, как ты, необходимо уничтожить всех до единого! Вы только оскверняете собой эту планету!» — проорал другой орк, а остальные одобрительно закивали. Амрит никогда не попадал в подобные ситуации. Он только недавно отметил совершеннолетие, а уже начались неприятности. Возможно, сейчас же они и кончатся. Навсегда. Нельзя терять ни секунды. Полуэльф схватил лук, лежащий рядом, и ударил им по голове нависшего над ним громилу. У орка изо лба потекла струйка густой темно-красной крови, он медленно осел на пол. Амрит вскочил и побежал к выходу. Остолбеневшие друзья орка бросились на перерез, их грязные лохмотья с ржавыми металлическими заплатками угрожающе зазвенели. Увидев перед носом оскаленную пасть и горящие жаждой крови глаза, Амрит понял, что обречен. Похоже, никто из сидящих в трактире за него вступаться был не намерен. Итранд никогда не понимал, зачем разводят демагогию по поводу добра и зла. Лично он поступал в зависимости от ситуации, решая любые проблемы. В свою пользу, разумеется. Он великолепно обращался с мечом и не щадил врагов. Итранд все же темный эльф, красивый и сильный, даже вся его одежда таких же темных оттенков. Лишь чрезмерно умные глаза портили общую готическую картину. В свои 23 года Итранд мог похвастаться не только боевыми навыками. Темный эльф отполировал свой врожденный дар чувствовать опасность. В отличие от многих, ее Итранд не избегал. Но для начала он предпочитал выбрать сторону, за которую стоит сражаться. Сейчас Итранд смутно чувствовал что-то неприятное в небольшом трактире с пафосным непонятным названием «Ночная свеча». Ничего лучше владелец заведения не смог из себя выдавить, понятно. Быстрым шагом приблизившись к свече, Итранд рывком распахнул дверь и сразу увидел молодого полуэльфа, окруженного тремя бугаями, явно не очень дружелюбно настроенными. Темный эльф тихо, но отчетливо сказал: «Отошли от него! Быстро! Смотрите-ка, еще один эльфик! Становится все веселее! Сдохни, мразь!» — заорал один из орков, взирая сквозь пелену ненависти на вошедшего Итранда. Он ринулся в его сторону, размахивая кинжалом. Итранд без каких-либо эмоций достал меч из ножен и крутанул им, практически не глядя, но нападавшему этого хватило. Он бессмысленно наблюдал за своей отрубленной кистью, лежащей на полу, не реагируя на шум в трактире. Оставшиеся орки испуганно попятились. «Вон отсюда!» — крикнул Итранд. Орков как ветром сдуло. Итранд подошел к замершему Амриту и жестом велел тому садиться. Темный эльф повернулся к стойке, брезгливо протерев место перед собой платком. Затем громко спросил: «Кто хозяин этого доброго трактира?» Из-под стойки вылез испуганный панда и, заикаясь, сказал: «Какой ужас!» «Вот почему такое название. Панды любят пафос», — промелькнуло в голове у Итранда. «Вот тебе плата за причиненные неудобства, почтеннейший...» Он вопросительно глянул на трактирщика, протягивая мешочек с деньгами. «Киндами», — выдавил панда. «Киндами», — повторил Итранд. «А еще принеси-ка нам пиво». Владелец заведения слабо улыбнулся. «А вот это, пожалуйста». Амрит, дрожа, сидел рядом с темным эльфом, спасшим его от неминуемой гибели. Тот пристально смотрел на него, потягивая пиво. Амрит нарушил тишину. «Благодарю вас за спасение. Извините, я не знаю вашего имени». «Итранд». «Итранд?» От изумления у Амрита перехватило дыхание. «Неужели тот самый гитарист Dark Elven Terror?» У Итранда поднялись брови. Очень медленно он спросил: «А откуда тебе известно об этой группе?» Амрит покраснел. «Ну, дело в том, что я купил себе ваш диск и...» Темный эльф перебил его. «У тебя есть наши записи?» «Да, я их постоянно слушаю в плеере». В голосе Амрита скользнула гордость. «Откуда у тебя плеер?» — изумленно спросил Итранд. Амрит хлебнул пиво и начал сбивчиво рассказывать, заметно волнуясь. Дело случилось 4 года назад. Подросткам не разрешали гулять возле гор, что совсем не мешало моему духу противоречия постоянно нарушать запрет. Было так интересно представлять себе живущих в горах обитателей, да и вообще, 15 лет – такой возраст. Но однажды вечером послышался грохот. Когда я осторожно выглянул из-за скалы, то увидел невероятную картину. «Продолжай», – заинтересованно сказал Итранд. Я смотрел, как рыцарь, настоящий рыцарь в сверкающих доспехах, сражался с огромным железным драконом. Такое под силу только герою. Амрит еще больше заволновался, вспоминая страшную картину. Дракон выпускал испепеляющий огонь, но рыцарь ловко уворачивался и наносил стремительные удары один за другим. Я, затаив дыхание, следил за схваткой. Герой брал чудовище измором. И когда дракон уже начал выдыхаться, рыцарь сколдовал на себя какое-то заклятие. Его буквально объял свет, и он стал атаковать дракона с утроенной силой. Существо не выдержало и отбросило копыта. Ух, еще бы, под таким-то напором! Я не верил своим глазам прошибить шкуру железного дракона вручную. Амрит перевел дух. Итранд поморщился. Во-первых, нет такого слова «сколдовал». Во-вторых, выражение «отбросить копыта» не очень применимо в описании сражения с драконом. Тут он изменился в лице. «Ты говоришь, свет?» «Поверить не могу». «Парень, паладинов, способных в одиночку одолеть дракона, вовсе не так много». «Да», — согласно кивнул Амрит. «Позже я узнал, что именно из-за дракона мне и не разрешали гулять в горах. Но вот что было дальше. Рыцарь ушел, оставив тело чудовища. Я осторожно выбрался, и там, где были следы от ударов рыцаря, поддел ножом чешую дракона. Отрезав приличный кусок размером с щит среднего размера, я счастливо и ушел домой. А на следующий день его туша куда-то пропала. Я, немного огорченный, пошел на рынок. У торговца артефактами выменил свой трофей на плеер и диск с записями Dark Elven Terror. Но кусочек чешуи я все же оставил, смастерив из него сумку для плеера. Вот такая история. Итранд помолчал некоторое время, а затем сказал. «Ну что ж, парень, я не знаю твоего имени, но знаю, что ты обязан мне жизнью. Не волнуйся, забирать у тебя ее не стану, хотя по этим вашим моралям до паладина мне далеко. Возьму лишь твою симпатичную сумку для плеера». У Амрита вытянулось лицо. «Но как же так? Я не могу отдать ее тебе, Итранд. Она мне очень дорога». «А я тебе дам автограф», — усмехнулся темный эльф. «Нет, я, конечно, очень благодарен, но я не могу. Я лучше отблагодарю тебя деньгами», — Амрит достал кошелек. «Это твой окончательный ответ», — утверждающе спросил Итранд. Увидев неуверенный кивок полуэльфа, он словно взорвался. «Да тебя просто обманули! Чешуя железного дракона — это ценный артефакт! Он стоит гораздо дороже, чем плеер с диском вместе взятый! А ты используешь оставшийся у тебя кусочек этого кладезя магии как обычную сумку!» Успокоившись, Итранд продолжил. «Силой отнимать у тебя ничего не буду. Но не забывай долг, который ты мне должен вернуть. Отныне я скрепляю нас магическими узами, которые не дадут тебе отойти от меня далеко. В принципе, мне как раз нужен помощник. Оковы спадут лишь тогда, когда ты спасешь мне жизнь в ответ». На лице Амрита отразился ужас. Он вскочил и второй раз за день рванулся к дверям трактира. От рук Итранда потекли фиолетовые струйки, направляющиеся к Амриту. Итранд догнал полуэльфа и прыжком преградил ему дорогу. Заклинание коснулось испуганного Амрита и исчезло. Темный эльф ощерился и сказал: «На будущее не откровенничай так с незнакомцем. Пусть даже он и выглядит честным и порядочным». Амрит уныло шагал следом за Итрандом и думал о своей нелегкой участи. Что же ему теперь делать? Раньше он воображал себя рыцарем, побеждающим многочисленных врагов, а с первого же дня странствий, по сути, попал в рабство. Амрит уже пробовал убежать. Отойдя за 20 шагов от трактира, тут же кинулся на утек. Идрант не стал его останавливать, он насмешливо наблюдал, сунув руки в карманы, зловеще улыбаясь. Отбежав на 10 метров, полуэльф почувствовал дикую боль в запястьях. Итрант молча ждал, пока Амрит подползет к нему. «Между прочим, я тоже чувствую эту боль», — сказал Итрант. «Именно поэтому эти чары не так часто используются. Зато какая действенная привязка к себе!» Амрит спросил со стыдом, чувствуя отчаяние в собственном голосе. «Как можно снять это заклятие?» «Я тебе уже сказал, только если спасешь мне жизнь». «Ну, или если умрешь», — раздраженно сказал Итрант. В глазах Амрита промелькнул ужас, умирать он явно не собирался. Теперь ему оставалось покорно следовать за своим новым хозяином. Они прошагали весь день, и Итрант не произнес за это время ни слова. Амрит же просто слушал плеер, правда теперь с гораздо меньшим удовольствием, ведь одним из музыкантов был его мучитель. Наконец, вечером Итрант остановился и сказал: «Здесь наш временный ночлег. Утром встанем и пойдем дальше». «А куда мы хоть идем?» — без особой надежды на ответ спросил Амрит. «В Харфаг», — недовольно, словно его уличили в чем-то позорном, ответил темный эльф. «Но Харфаг же на востоке. Нам до него идти не меньше 6 дней». «А ты поднапрягись», — буркнул Итрант и улегся прямо на голую землю спать, дав понять, что разговор закончен. Амрит вздохнул и тоже лег. Думая о своей горькой судьбе, юноша заснул. Харфаг встречал гостей развлечениями на любой вкус. Небольшой, но предоставляющий широкие возможности город приветствовал каждого, у кого есть деньги. Амрит смотрел по сторонам, не веря глазам. Продажа каких-то невиданных специй, шпагоглотатели, оружейные магазины, корчма на каждом углу. Полуэльфа раздевали взглядами хихикающие женщины, некоторые хватали его за рукава. Огромные, не внушающие доверия кобальды, испещренные шрамами, косились на Амрита. Похоже, они здесь за стражников. Итрант привел его в трехэтажный дом с мансардой. На первом этаже располагались кресла, перевернутые бочки, на которые ставились подносы с напитками и закуской, пол был покрыт какими-то вонючими тряпками. В зале находилось 10 посетителей, преимущественно людей. За местом, которое Амрит поначалу принял за барную стойку, хмуря брови, восседал седой мужчина с длинной бородой, весь в одежде зеленого оттенка. Но на трактирщика он совсем не был похож. Итрант сел в одно из кресел, положив ногу на ногу. К нему тут же подскочила обаятельная эльфийка, полностью обнаженная. Амрит стыдливо отвел глаза. Куда его привели? Темного эльфа, похоже, ничего не смущало. Он смеялся, пил пиво, которое ему принесла официантка, или кто это. Амриту, кстати, не предложили. Вот жлобы. Амрит решил выйти на улицу. Дышать в насквозь прокуренном шлемником помещении становилось все тяжелее. На выходе ему преградил дорогу кобальт. «Пока не заплатит твой господин, ты отсюда не выберешься. Понял?» Почти ласково прорычал ему стражник. «Замечательно». Итрант пил уже 5-е пиво. В какой-то момент он встал с кресла, подошел к какому-то посетителю, который обнимался на диване с какой-то девушкой, и ударил его по лицу. «Теперь это моя женщина», — сухо объяснил свое поведение Итрант, чем вызвал недоумение у эльфийки-официантки. Амрит посмотрел на кобальда-стражника, но тому решительно не было дела до бесчинства, учиненного Итрандом. Мужчина начал кричать, но темный эльф пнул его в живот коленом, после чего взял за руку девушку, которая, кстати, испуганной вовсе не выглядела, и повел к своему креслу. Похоже, это не понравилось спутнице Итранда, но тот пренебрежительно отмахнулся, положа руку на грудь новой избранницы. В какой-то момент после того, как они с темным эльфом пошептались, Она достала из кармана оливковой блузы маленький пузырек с жидкостью ярко-желтого цвета и протянула Итранду. Амрит сразу понял, что это такое, и почувствовал, как свирепеет. Его чувство разделил мужчина за барной стойкой, который встал и громко произнес: «Довольно! Как представитель изумрудного рукава магов России требую прекратить это непотребство! Я стал свидетелем многих дрянных поступков, на которые не скупятся направо и налево те твари, которые посещают этот притон, но распространять опасное, запрещенное на территории всей страны вещество на моих глазах я не позволю. Вылейте эту дрянь! Мы же тут все родились! Это наша родина! Не стыдно травить друг друга!» Итранду очень не понравилось, что его отдыху мешают. Он снова встал с кресла, подошел к магу и плюнул ему в лицо. «Еще хоть что-то скажешь, я тебя твоим же рукавом накормлю. Понял?» Маг горестно качнул головой и, ничего не ответив, сел на место. Темный эльф откупорил пузырек и, улыбнувшись, поднял его вверх. «За вас, друзья!» Амрит, сам от себя не ожидая такой прыти, прыгнул и выбил пузырек из рук Итранда. Раздался звук бьющегося стекла. Жидкость разлилась по полу, впитываясь в тряпье. Маг изумрудного рукава картинно захлопал в ладоши. Итранд холодно произнес: «Если у тебя нет внятного объяснения своему поступку, то сейчас ты умрешь». Амрит сглотнул слюну, пытаясь побороть охватившую его панику. «В пузырьке, который ты собирался выпить, настоящая настойка дурмана, та, которую ведуны заговаривают. Я не раз видел эту штуку. Она вызывает привыкание с первого же раза. Это не только расслабляет, но и делает тебя животным. Ты перестанешь контролировать свое поведение, свою речь. Твоя жизнь превратится в череду депрессивного стыда. Те, кто употребляют это зелье, не живут больше нескольких лет. У меня так умер брат, поэтому мне известно, о чем я говорю. Нужно ли тебе это?» Итранд буквально сверлил взглядом Амрита, после чего повернулся к девушке, которая дала ему пузырек, и схватил ее за горло правой рукой. «Отравить меня хотела, да?» Та жестикулировала, но ответить не могла. Амрит окликнул темного эльфа: «Итранд, отпусти ее и меня. Хотя я уйду сам. Наши узы, к счастью, теперь разорваны». Итранд удивленно посмотрел на свои руки. Фиолетовые струйки утекали куда-то вверх. Он сел на бочку и закрыл лицо руками. «Ты сказал правду, парень. Ты спас мне жизнь. Получается, я действительно был в шаге от гибели. Я мог умереть вовсе не в бою, не в сражении, где в моей защите нуждались бы близкие. Я мог закончить здесь, в сточной канаве Харфага». Девушки переглянулись. Эльфийка аккуратно положила руку ему на плечо. «О чем ты говоришь?» Итранд рыдал, уткнувшись лицом в руки. Подняв голову, он прошептал: «Ты не понимаешь. Заклинания не врут. Гораздо легче обмануть себя». Рассказ Винда Таро «Миг осознания» читал Константин Ермихин.